15-е, конец этой истории и начало других. «Когда я с вами, кольца не нужны», — раздался глубокий голос Аслана. Дети заморгали и огляделись. Они находились в лесу между мирами, на траве лежал и все еще спал дядя Эндрю, рядом с ними стоял Аслан. «Вам пора возвращаться домой», — сказал Аслан, «но прежде мне нужно дать вам два напутствия. Первое — это предупреждение, второе — приказ. Взгляните сюда, дети». Они посмотрели и увидели посреди лужайки впадину, неглубокую и сухую, дно которое поросло травой. «Когда вы появились здесь в прошлый раз, эта ложбинка была прудом», — объяснил Аслан. «Именно через него вы попали в мир, где древнее солнце освещало руины Чарна. Теперь пруд исчез, потому что тот мир закончил свое существование. Пусть его судьба послужит предостережением потомкам Адама и Евы». «Хорошо, Аслан», — сказали дети, — а Полли добавила, «но ведь наш мир не так ужасен, а мы не такие плохие, да, Аслан?» «Да, дочь Евы, еще не такие», — ответил Аслан, — «пока, но вы становитесь все больше на них похожи. Не исключено, что кто-то из вас, не самый хороший и добрый, откроет когда-нибудь тайну не менее ужасную, чем погибельное слово. Кто поручится, что уцелеет жизнь на земле? Скоро». Очень скоро, еще при вашей жизни, великие народы вашего мира попадут под власть тиранов, которым радость, справедливость и милосердие столь же чужды, как и королеве Ядис. Пусть ваш мир помнит об этом. Это мое предостережение. Теперь приказ. Как можно скорее заберите у вашего дяди все волшебные кольца и закопайте их так, чтобы уже никто не смог воспользоваться ими. Лев говорил, а Полли и Дигори, не отрываясь, смотрели ему в глаза. И вдруг они так и не поняли, как это случилось. Лицо Аслана превратилось в море, и они погрузились в его золотые волны, ощутив несказанное блаженство и восторг. Вокруг них и снизу, и сверху катилась такая лавина доброты и мощи, что они поняли, никогда еще до сих пор они не были ни счастливыми, ни мудрыми, ни просто хорошими, и не знали ни жизни, ни радости жизни. Память об этом мгновении сохранилась у них до конца их дней. И когда к ним подступали печаль или страх, гнев или горечь, они вспоминали эту добрую золотую божественность, и им казалось, что и сейчас она где-то совсем рядом, здесь, за дверью или за тем углом. И это вселяло надежду и веру. Все-все будет хорошо. Все трое, дядя Эндрю наконец проснулся, вернулись в шумный и душный Лондон. Они оказались на мостовой перед домом Кеттерли, и если не считать исчезновения колдуньи, лошади и кэбмена, здесь ничего не изменилось. У фонарного столба не хватало перекладины, все еще валялись обломки кэба, и волновалась толпа. Несколько человек склонились над лежащими полисменами и переговаривались. «Он, кажется, приходит в себя. Как чувствуешь себя, дружище?» «Скоро доктор прибудет, потерпите». «Вот это да», — подумал Дигори, — «похоже, здесь не прошло и минуты». Люди в толпе стали оглядываться по сторонам, удивляясь, куда делись и великанши, и лошадь. На детей никто внимания не обращал, и их исчезновение, и их возвращение остались незамеченными. Что же касается дяди Эндрю, то его одежда пришла в такое состояние, и сам он был так помят и заляпан грязью и медом, что и при желании его было не узнать. К счастью, парадная дверь дома была открыта, и у порога стояла горничная, глазея на потеху. Да, занятный выдался денек. Так что детям без труда удалось втащить дядю Эндрю в дом, прежде чем кто-нибудь поинтересовался им. Дядя Эндрю тут же рванул вверх по лестнице, и поначалу дети испугались, что он торопится на чердак припрятать оставшиеся волшебные кольца. Им не стоило беспокоиться, все помыслы дядюшки были устремлены к бутылке в платяном шкафу. Вскоре он вышел из своей спальни, на нем был халат, и проследовал прямиком в ванную. «Полли, ты заберешь кольца?» — спросил Дигори. Я бы хотел сразу к маме». «Конечно, скоро увидимся». И Полли побежала по скрипучей лестнице на чердак. Дигори перевел дух и тихо вошел в комнату мамы. Она лежала все так же, как и прежде. На подушках белело ее исхудалое лицо, от одного взгляда на которое сразу наворачивались слезы. Дигори достал из кармана яблоко жизни. Подобно тому, как королева Ядис в нашем мире выглядела иначе, нежели в своем собственном, так и этот заветный плод сейчас здесь выглядел по-иному. Многие вещи в маминой спальне были цветными и достаточно яркими. Покрывало на кровати, цветы на обоях и мамин нежно-голубой халат. Но едва Дигори вынул из кармана яблоко, все словно обесцветилось и выцвело. Потускнел даже солнечный свет, а яблоко светилось и отбрасывало причудливые блики на потолок. Ни на что другое смотреть не хотелось, а запах. Яблоко пахло так, словно окно распахнули прямо в небесный рай. «О, дорогой мой, какая прелесть!» — выдохнула мама. «Съешь его, очень тебя прошу, ну, пожалуйста». «Не знаю, что скажет доктор», — ответила мама, «но я чувствую, что нет, оно не повредит мне». Дигори очистил плод, нарезал на кусочки и стал по одному давать маме. Едва проглотив последний, мама улыбнулась и, откинувшись на подушке, заснула. Заснула без этих гнусных лекарств, настоящим глубоким спокойным сном, который, Дигори знал, был ей нужен сейчас больше всего на свете. И еще он заметил, что лицо ее чуть-чуть изменилось. Он тихонько поцеловал ее и с бьющимся сердцем вышел из комнаты, прихватив с собой сердцевину яблок. Остаток дня Дигори провел в смятении. Видя вокруг самые обыденные, совсем не волшебные вещи, он терял надежду, но вспоминал Аслана и обретал ее. Вечером он закопал сердцевину яблока за домом в саду. На следующее утро доктор нанес свой обычный визит и довольно скоро вышел от мамы. Дигори, перегнувшись через перила, подслушал, как он говорил тете Летти. «Мисс Кеттерли, это самый поразительный случай в моей практике. Это подобно чуду. На вашем месте я бы мальчику пока ничего не говорил, не надо пробуждать в нем несбыточную надежду. Однако», — здесь доктор понизил голос, и Дигори перестал его слышать. Мальчик вышел в сад и просвистел для Поли условный сигнал. Накануне вечером она не смогла прийти. «Ну как успехи?» — выглянула Поли из-за стены. «Как твоя мама?» «Мне кажется, я думаю, что все будет хорошо», — ответил Дигори. «Прости, я бы не хотел пока говорить об этом. Как там с кольцами?» «Я забрала их», — сказала Поли. «Не бойся, я в перчатках, так что все в порядке. Давай их зароем». «Давай». Я отметил то место, где вчера закопал остатки того яблока. Поле перелезло через стену, и они вместе пошли к этому месту. Оказывается, Дигори мог его и не помечать. Из земли уже показался ярко-зеленый росток. Конечно, он рос не так быстро, как в Нарнии, где деревья поднимались прямо на глазах, но все равно вытянулся уже довольно высоко. Достав лопатку, Дигори и Полли закопали все кольца, в том числе и собственные, рядом с ростком. Примерно через неделю после этого дня уже не было сомнений, что мама Дигори поправляется. Через две недели она уже выходила в сад. Еще через месяц все в доме полностью переменилось. Портьеры раздвинули, все окна распахнули и проветрили душные комнаты, везде расставили свежие цветы. В доме стали вкуснее готовить, настроили старое пианино, и мама стала петь. А с Полли и Дигори она затевала такие игры, что тетя Летти говорила: «Ах, Мэйвел, из вас троих ты самый большой ребенок». Известно, беда никогда не приходит одна. Так и первая радость словно открыла дверь для череды радостных и счастливых событий. Месяца через полтора они получили из Индии письмо от папы, в котором тот сообщал, что умер его престарелый двоюродный дед Кирк, а это означало, что папа стал очень богатым. Теперь он мог выйти в отставку, вернуться из Индии и поселиться со всей семьей в родовом поместье. Об этом поместье Дигори часто слышал, но ни разу его не видел. Это был огромный дом, в котором хранились рыцарские доспехи, и рядом с ним псарня, речка, парк, виноградники, лес, а за ним горы. Так что теперь у Дигори исчезли все сомнения, как, наверное, у вас, в том, что отныне они будут жить счастливо до конца своих дней. Но, может быть, вам интересно еще немного узнать об их дальнейшей жизни. Полли и Дигори остались большими друзьями, и каждые каникулы она приезжала погостить в их прекрасное поместье. Она научилась ездить верхом, плавать, доить коров, печь хлеб и лазать по горам. Жители Нарнии жили в мире и радости, и ни колдуньи, ни иные враги не тревожили их многие сотни лет. Король Фрэнк, королева Элен и их дети тоже жили счастливо, их второй сын стал королем Рчинланда. Их сыновья брали в жены речных нимф, дочери выходили замуж за лесных и речных богов. Фонарь, который посадила колдунья, сама того не ведая, светил днем и ночью, и место, где он стоял, стали называть фонарным заповедником. Когда много лет спустя другая девочка из нашего мира снежной ночью попала в Нарнию, она увидела свет этого фонаря. Попала же она в Нарнию во многом благодаря тем событиям, о которых вы узнали из этой хроники. Дерево, посаженное Дигори в саду за домом, разрослось и превратилось в прекрасную яблоню. Но поскольку она росла здесь, в нашем мире, далеко от Аслана и от животворного воздуха Нарнии, ее яблоки, будучи лучшими яблоками в Англии, все-таки не были волшебными и не смогли бы исцелять умирающих. Но, видимо, у яблони сохранилась память о том нарнианском дереве, из семени которого она выросла. Иногда, в самую безветренную погоду, она вдруг начинала трепетать и шелестеть листвой. Я думаю, это случалось, когда в Нарнии бушевали бури, и нарнианская яблоня качалась и клонилась к земле под порывами ветра. Но кое-какие волшебные свойства дерево все же сохранило. Когда Дигори был уже в возрасте, а стал он знаменитым ученым, профессором и путешественником, и дом Кеттерли перешел к нему по наследству, на юге Англии разразилась страшная буря, которая свалила и старую яблоню. Дигори не мог пустить дерево на дрова и придумал заказать из него платяной шкаф, который перевез в свое поместье. Но обнаружить волшебные свойства шкафа довелось уже не ему, а кое-кому другому. Тогда и начались путешествия из нашего мира в Нарнию и обратно, о чем вы сможете узнать из других хроник. Переселившись жить в поместье, семья Кирк взяла с собой дядю Эндрю. Отец Дигори сказал: «Будем держать старика у себя от греха подальше, да и бедняжке Летти пора отдохнуть». Дядя Эндрю больше не занимался чародейством. С годами он сделался более приятным и менее эгоистичным, чем прежде. В одном он не мог себе отказать. Всякого вновь прибывшего гостя он заводил в бильярдную и рассказывал ему о таинственной даме, королеве из далекой страны, с которой он разъезжал по Лондону. Характер у нее был скверный, прямо-таки несносный, обычно говорил он. Но сама дьявольски красива. Да, сэр, дьявольски красива.